не устал совсем. Шли бы спать, старший лейтенант. Гляжу вторые сутки на ногах. Глазасты. Чуть-чуть только постражал старший лейтенант. Гляжу, и ты все тут мелькаешь. Не устал еще? Устал. Пойду лягу пораньше. Вот и хорошо, одобряю, сказал старший лейтенант. Геннадий свернул к своему дому, еще раз глянув на окна, за которыми мерцал туман. Не выйдет она. Не жди, не выйдет. Чуть было не толкнулся к дому Кочергина, чуть было не решился на стыдное для себя взять, да и напроситься в гости к ним. Нет, удержал толкнувшееся тело. Вбежал в свой подъезд, рванулся вверх по лестнице, забыв о лифте. У двери, когда только открывал ее, услышал дробный постук теткиной машинки. Она еще пока не разговаривала с ним, не ждала так рано. Он вошел в коридор, вошел в комнату. «Тетя», — попросил, — «только ни о чем меня не спрашивай». Вера Андреевна даже не оглянулась в ответ, лишь постучала дробно. Но он ее научился понимать. В стрекоте этом послышались недавние слова из очередной педагогической беседы под портретом. «Изволь, мой друг, да ты уже не маленький, чтобы отчет мне давать». «Не хочешь — не делись». Он не хотел делиться. Он раздвинул ширму своей тахты, был тут у него свой угол, стол вот крошечный, но крепкий, приспособленный под верстак, полка книг над столом, книги еще из детства, читанных-перечитанных, полка, где инструменты лежали вперемешку с книгами, и этот вот транзистор с кассетным магнитофоном, жалковатый ящичек, если по правде-то. И вот еще пятно на стене от сорванного картона с фотографиями. Глаза бы не глядели на все это. Разулся, лег, закинув руки и закрыв глаза. Анна Лунина медленно вступила под веки. До 11 часов до условленного времени, когда должен был подойти к бару на Сретенке Белкин, оставалось минут 5. Этот бар, вернее, кафе с баром, и открывался в 11. Геннадий уже давно был тут, прохаживался у дверей, ждал открытия, ждал Белкина, пытаясь в эти минуты, оставшиеся до встречи, что-то там такое обдумать, придумать. Он вот все же явился сюда, хотя и крикнул Кочергину, что и не подумает заниматься его делами. Но он сейчас не его делами собрался заняться, а Аниными. Еще ночью, когда вертелся, то засыпая, то просыпаясь, все ведя свой разговор с Анной Луниной, какой-то все в тупик приводящий разговор, лишь начало было, а потом тупик, стена в разговоре, никаких слов там не было в том тупике. И разговор снова начинался. «Аня, пойми, он у тебя...» Она обрывала, не крича, печально, но все одним только словом «замолчи». А замолчать он не мог, он обязан был ей все объяснить. И он опять начинал: «Аня, пойми, он у тебя». Этот разговор извел его, ночь извела. На утро, само собой, пришло решение встретиться с Белкиным. Павел Шорохов, некий Змеелов, некий бывший директор гастронома, сидел, выпустили, вернулся, чтобы все распутать. Мститель? Что это за человек, нагнавший такого страху на самого Кочергина? И почему так важно знать Кочергину, жив Шорохов или умер? Ясность нужна. В тех темных делах, где орудовали эти клички Митрич, Шаляпин, Лорд, Самбатя, понадобилась ясность. Что ж, он поможет Белкину. А у него какая кличка? Раздобыть эту ясность. Не для них, не для кличек, а для Анны Луниной. Пусть узнает все до конца. Он ей выложит правду, как бы она ни кричала на него, как бы ни молила «замолчи». Если жив, он к ней того Павла Шорохова приведет, пусть расскажет. Если это не поможет, он к ее матери придет, ей расскажет. «Какое тебе дело могут спросить?»